Эрагон осмотрелся, ища, на чем бы испытать этот невероятный меч. Наконец он подбежал к алтарю и ударил клинком по одному из углов каменной плиты. «Не так быстро!» – крикнула Анжела. Прозрачное лезвие дюйма на 4 вошло в камень, словно этот гранит был не тверже сорной травы. И продолжало углубляться, явно устремляясь к ноге Эрагона. Эрагон вскрикнул и отскочил, едва успев остановить меч, готовый уже рассечь ему ногу. А угол алтаря отвалился и с грохотом откатился на середину зала. И Эрагону показалось, что лезвие этого меча и впрямь сделано из алмаза. Потому ему и не нужна была никакая особая защита. Он так редко встречал на своем пути сколько-нибудь реальное сопротивление. «Сюда!» – сказала ему Анжела, и, отстегнув от пояса ножны, протянула их ему. «Вот, возьми заодно и эти ножны. Это одна из немногих вещей, которые невозможно разрубить моим мечом». Эрагон даже не сразу обрел дар речи. Потом спросил. «А у этого меча есть имя?» Анжела рассмеялась. «Разумеется. На древнем языке он называется Албитер. И это означает именно то, что ты про него подумал. Но я предпочитаю называть его Колокол Смерти». «Колокол Смерти?» «Да. Из-за того звука, который издает его лезвие, когда ты слегка по нему постукиваешь». И она продемонстрировала это, слегка постучав по лезвию кончиком ногтя. И улыбнулась, когда в ответ раздалась высокая, пронзительная нота, пронзившая темноватый зал точно луч солнечного света. «Ну что, теперь, может, пойдем?» Эрагон огляделся, проверяя, не забыли ли они чего. Затем кивнул и быстро подошел к левой двери, открыв ее как можно тише. За дверью оказался длинный и довольно широкий коридор, освещенный горящими факелами. Вдоль стен там двумя рядами выстроились 2 облаченных в черное стражей храма. Увидев Эрагона, воины выхватили оружие. «Проклятье!» Эрагон первым прыгнул вперед, намереваясь атаковать до того, как эти воины успеют выхватить свои мечи и построиться для отражения нападения. Он, однако, не сделал и 2 шагов, когда перед ним мелькнула некая подвижная неясная тень, колыхавшаяся точно флаг на ветру. И воины, даже не вскрикнув, замерли, и один за другим попадали на пол. Встревоженный Эрагон резко затормозил, чтобы не налететь на их тела, и увидел, что каждый из стражников был поражен невероятно аккуратным колющим ударом точно в глаз. Он повернулся, чтобы спросить у Арьи и Анжелы, знают ли они, что здесь только что произошло. И слова замерли у него в горле, когда он увидел травницу. Та стояла на четвереньках, прислонившись к стене и едва дыша от усталости. Лицо ее стало мертвенно-бледным, а руки заметно дрожали. С ее кинжала капала кровь. Восторг и ужас охватили душу Эрагона. То, что сотворила сейчас Анжела, было явно выше его понимания. «Мудрая!» – обратилась к ней Арья, и голос эльфийки тоже прозвучал не слишком уверенно. «Как тебе это удалось?» Анжела негромко, устало рассмеялась и, тяжко вздыхая, чтобы перевести дыхание, сказала. «Я воспользовалась одним трюком, которому научилась у своего учителя, Тенга. Много столетий назад. Пусть 1000 пауков кусают его уши и узловатые пальцы». «Да, но как все-таки у тебя это получилось?» Потребовал более конкретного ответа Эрагон, думая о том, что такой прием мог бы оказаться весьма полезен в грядущих битвах, особенно в Рубаэне. Травница снова засмеялась. «Что такое время, как не движение? А что такое движение, как не жар? И разве жар и энергия – это не разные названия одного и того же?» Она рывком оттолкнулась от стены, подошла к Эрагону, ласково потрепала его по щеке и сказала. «Когда ты поймешь, что я хотела выразить этими словами, ты поймешь и как я это сделала. Сегодня я уже не смогу, правда, воспользоваться этим заклинанием, если не хочу себя убить. Это я тебе говорю на тот случай, если мы вновь наткнемся на целую толпу этих в черном. Вряд ли я тогда успею их всех разом прикончить». Эрагон, с трудом подавив жгучее любопытство и желание задать ей еще несколько вопросов, согласно кивнул и, сняв с одного из убитых рубаху и мягкий стеганый калет, надел их на себя. А затем, возглавив их маленький отряд, двинулся к дальнему концу коридора. Но больше они никого не встретили во всем этом сложном переплетении бесконечных комнат и коридоров. Правда, и никаких следов своих исчезнувших вещей тоже не обнаружили. Эрагон хоть и был рад, что они пока остаются незамеченными, все же с тревогой думал, что все это очень странно. Ведь в этих коридорах им не встретились даже слуги. Он очень надеялся, что, освобождаясь от оков, они случайно не включили какой-нибудь тайный механизм, способный оповестить жрецов, что их пленники бежали. В отличие от тех, казавшихся заброшенными помещений, которые они видели до того, как на них напали, теперь им попадались залы, обставленные красивой мебелью, с гобеленами на стенах и многочисленными странными приспособлениями, сделанными из бронзы и хрусталя, о назначении которых Эрагон даже не догадывался. Не однажды увиденные им рабочие столы и книжные полки привлекали его внимание, искушая остановиться и посмотреть. Но каждый раз он заставлял себя воспротивиться этому желанию. Сейчас, разумеется, было не время разбираться в пожелтевших старых свитках и документах, какими бы интересными и загадочными они ни казались. Анжела сама выбирала, куда им идти, если перед ними открывался не один, а несколько проходов. Но при этом впереди всегда оставался Эрагон. Он крепко сжимал в руке перевитую проволокой рукоять колокола смерти. Настолько крепко, что порой у него даже руку начинало сводить. Довольно скоро они добрались до прохода, заканчивавшегося винтовой каменной лестницей, постепенно сужавшейся кверху. У входа на лестницу стояли двое послушников, держа в руках точно такие рамы с колокольчиками, какие Эрагон видел раньше. Он бросился на них первым и поразил одного из них прямо в горло, прежде чем тот успел крикнуть или зазвенеть своим инструментом. Второй, однако, сделал и то, и другое, пока на него не прыгнул Солимбум. Кот-оборотень прижал послушника к полу, разрывая ему лицо когтями, и весь коридор тут же наполнился шумом. «Скорей!» – крикнул Эрагон, поднимаясь по лестнице и прыгая сразу через несколько ступеней. Верхний край лестницы, как оказалось, упирается в стену шириной футов в 10. Стена стояла как бы совершенно отдельно и была покрыта причудливой вязью слов, вырезанных в камне. Эти слова показались Эрагону знакомыми. Он заглянул за стену, и в глаза ему тут же ударил луч розового света такой интенсивности, что он даже споткнулся и поднял ножны колокола смерти, заслоняя ими глаза. Не более чем в 5 футах от него сидел на своих носилках верховный жрец. Из очередной резаной раны у него капала кровь. Перед ним на коленях стояла жрица. У этой отсутствовали обе руки, и ловила капли крови в золоченую чашу, которую сжимала обеими культями. Верховный жрец и безрукая жрица с изумлением воззрились на Эрагона. Вдруг Эрагон увидел, точно во вспышке молний, массивные ребристые колонны, вздымавшиеся к куполообразной кровле и исчезавшие во мраке, и витражи на окнах, видневшихся между колоннами. Окна слева от него горели светом встающего солнца, а те, что справа, были темны и безжизненны. Между окнами стояли бледные фигуры статуй. Ряды скамей, сделанных из пестрого гранита, простирались до самого входа, находившегося в дальней стене центрального нефа. Первые 4 ряда этих скамей были заполнены целым выводком запакованных в кожу жрецов, с поднятыми вверх лицами и открытыми в пене ртами. Жрецы напоминали армию нищих детей, умолявших о куске хлеба. Эрагон с некоторым опозданием понял, что стоит в главном храме Драслеоны, по другую сторону от алтаря, перед которым когда-то давно с почтением преклонял колени. Безрукая жрица уронила чашу с кровью и встала, широко раскинув в стороны обрубки рук и как щитом, закрывая своим телом верховного жреца. У нее за спиной Эрагон успел заметить синие ножны Брисингра. Его меч лежал рядом с носилками, и рядом с ним, как ему показалось, было эльфийское кольцо Арен. Он хотел уже ринуться за своим мечом, но не успел. С двух сторон к нему подскочили двое стражей, целясь своими тяжелыми пиками с красным оперением. Эрагон ловко ушел от удара и перерубил пику первого стражника пополам. А затем и самого стражника разрубил надвое. Колокол смерти прошел сквозь человеческую плоть с устрашающей легкостью. Точно так же Эрагон обезвредил и второго стражника. Затем он развернулся, так как сзади к нему уже приближались еще двое. И тут к нему присоединилась Анжела, размахивая своим кинжалом, и где-то чуть левее грозно взвыл кот-оборотень Солимбом. Арья держалась в стороне от схватки, по-прежнему не опуская с плеча юного послушника. Кровь, пролившаяся из чаши, растекалась по полу у алтаря широкой лужей. И стражники то и дело в ней оскальзывались. В итоге один из них упал, сбив при этом с ног своего соседа. И Эрагон, воспользовавшись этим, скользнул к ним, стараясь не отрывать ног от пола, чтобы не потерять равновесие. Встать стражники не успели. Он сразил их обоих, стараясь сдерживать мощь меча Анжелы, ибо тот как-то слишком быстро вошел в их тела. Лишь после этого Эрагон заметил, что верховный жрец пронзительно и громко, словно жрецы находятся не рядом, а где-то на большом расстоянии от него, кричит. «Убейте этих неверных! Убейте! Не дайте им, осквернившим древнейших, сбежать! Они должны быть строго наказаны за свои преступления!» Жрецы зашевелились, начали завывать и топать ногами. И Эрагон почувствовал, как их мысли, словно когтистые лапы, впиваются в него. Их сознание вгрызалось в его сознание и рвало на части точно стая волков, терзавшая ослабевшего оленя. Он постарался установить мысленные барьеры и спрятать свой разум как можно глубже, воспользовавшись теми приемами поединка умов, которым научился у Глоэдра. И Эрагон опасался, что у него не хватит сил, чтобы надолго сохранить установленные барьеры. Его единственным преимуществом было то, что впавшие в панику дезорганизованные жрецы нападали на него поодиночке. Если бы они объединили свои усилия, то вполне возможно одержали бы верх над Эрагоном. И тут он почувствовал, что на помощь ему пришла Арья. Знакомое, успокоительное прикосновение ее мыслей было поистине спасением от множества вражеских сознаний, когтями царапавших его душу. Эрагон с огромным облегчением открыл Арье доступ к своей душе, и они объединили свою внутреннюю энергию почти так же, как это было у Эрагона с Сапфирой. На какое-то время их личности как бы смешались, слились, и Эрагон уже не мог определить, чей именно разум породил то или иное чувство или действие. Вместе они нанесли мысленный удар по сознанию одного из жрецов. Тот яростно сопротивлялся, пытаясь точно пойманная рыба ускользнуть от них. Но они держали его крепко, усиливая давление. А он все повторял какую-то длинную, напыщенную, полную странных слов фразу, пытаясь избавить свое сознание от их присутствия. Эрагон догадывался, что эта фраза из той же книги Тоска. Однако жрецу все же не хватило самообладания. Его сосредоточенность на этой фразе вскоре была поколеблена, и в мозгу у него мелькнула мысль. «Эти неверные находятся слишком близко к учителю! Мы должны убить их прежде чем... Подождите! Нет! Нет!» Эрагон и Арья, воспользовавшись слабостью жреца, мгновенно подчинили его сознание своей воле. И лишь когда они оба убедились, что жрец прекратил всякое сопротивление, Арья рискнула воспользоваться заклинанием, действию которого, как она выяснила, изучив воспоминания жреца, его мысленные барьеры и магические стражи противостоять не смогут.